потому груб. Обидно с ним ссориться. Потом склеивать будет трудно. А что Столыпин? Вано принес на подносе глиняную миску с жирной лапшой. Курица был индюком, жира много. Звездами бульон набит. Кушайте на здоровье. Веженский отхлебнул, поглядел на Половского, сморщил кончик утиного носа, и вдруг лицо его собралось морщинистой, устремленной силой. «Если Столыпин будет неуправляем, свалим, как Тимирязева. Убеждены? Читайте завтрашнюю биржовку». «Всех повалим», — улыбнулся Половский. «Кто ж останется? Кто-нибудь останется». Половский не донес ложку с лапшой до рта, положил ее в тарелку осторожно, медленно оттер салфеткой губы и тихо сказал: «При таком диктаторе, как вы, я готов войти в дело главкомом». Валили министров, распределяли портфели будущего кабинета, составляли коалиции, думали о разделении сфер влияния в Государственной Думе, жили, словом, в своем мире, своими интересами, не понимая, что судьбы государств и народов решает иное. Не понимали, а скорее не могли понять, что ход исторических событий невозможно определить одними лишь застольными собеседованиями, сколь бы могущественны и богаты ни были собеседующие. В конечном счете все определяют те, которые производят машины, сеют хлеб, учат детей. А люди эти жили в условиях ужасных, нечеловеческих, и не только потому, что голод морил Поволжье, инфекции косили Туркестан, холера вспыхивала то здесь, то там. Люди были лишены элементарных человеческих прав. Нельзя было говорить то, что думаешь, учиться тому, чему хотелось, порицать то, что заслуживало порицания. Слова и мысли предписывались верхом, который нового страшился, закрывался от него, был к нему в силу своей духовной структуры не готов. Нищета, унизительное бесправие порождали такое общественное настроение миллионов, которое лишь на время можно было загнать вовнутрь. Только какое-то время страх двигал поступками людей. Однако, чем стремительнее становилось время, подчиненное все более изматывающей, но и организующей ритмике промышленного и научного развития, чем большее количество людей оказывалось вовлеченным в связующую круговерть производства, чем меньшими делались расстояния, подвластные ныне паровозу и пароходу, чем легче становилось познавание других стран с их нравами и обычаями, тем очевиднее страх уступал место тяжелой ненависти. До какой же поры мы будем париями мира? До какой поры рабья покорность и преклонение перед кучкой тиранов возможны в стране, родившей Разина, Рылеева, Чернышевского и Ульянова с Кибальчичем? Страх пока еще гарантировал сохранение того, что имелось. Но что же имел человек? Из тех 150 голодных и бесправных миллионов кусок хлеба, так ведь и скотине корм дают, иначе не выживет. Сапоги, так ведь и коня подковывают, иначе поле не вспашешь. Книгу не имел, лекарства не имел. Школу не имел, сносное жилье не имел. Сильные даровали то, что унижало рабочего человека, ибо полагалось ему в сотни раз больше. Поэтому страх потерять постепенно уступал место неудовлетворенности тем, что было. Чем дольше страх вдавливали в умы и сердца трудящихся, тем страшнее становился невыплеснувшийся гнев.